У забора их остановили и обыскали. Ничего подозрительного не нашлось. И бандитов проводили к нам. «Ну?» — встречая их вопросом. «Чем пожаловали?» «Почему вы напали на нас?» «Ответ на любезность, так сказать. Вы тоже не так давно по нашему поселку из вон тех стволов». Киваю в сторону автопарка. «Малость порезвились, а я долги отдавать приучен». «Кто вы?» «Майор Рыжов, ФСБ». «Так...» — ошарашенно произносит второй парламентер. «Так нет же никого их. Все кончились». «Я, как видишь, не кончился». «А что вы от нас хотите?» Снова встревает в разговор первый. «А что я могу от вас хотеть? Стереть с лица земли и все? Думаете, у меня для этого недостаточно оснований? Так тут к вам претензии выше крыши. И не только у меня. Или у вас есть еще какие-то предложения?» «Мы сдадимся». «И чего я буду с вами делать?» «Сложим оружие и уйдем отсюда, чтобы в скорости вернуться назад. Хренушки, ребятки, я из детсадовского возраста давно уже вышел». Бандиты переглядываются. «А чего же тогда вы не стреляете?» «Снаряды берегу. Сейчас подойдет огнеметный танк. У нас такого не было, но ведь и бандиты об этом ничего не знали. И спалим тут все к чертям свинячим». На лицах парламентеров растерянность. Они такого подхода явно не ожидали. «Без суда?» «А за каким рожном он мне уперся?» «Ну, так ведь нельзя». «Можно». «Слышь, Николаич», — трогает меня за рукав подошедший Ванаев, «может, отберем перед этим пару сотен на уголек? Ну, тех, что покрепче. Больше нам вроде бы и ни к чему». Этот момент мы с ним специально обговорили заранее. Но сейчас это выглядит совершенно естественно. С сомнением оглядываю парламентеров. «Да они тебе наработают, а пухнешь подгонять». «Мы готовы», — скидывается первый парламентер. «И на уголь, и хоть куда». «Да?» Еще раз оглядываю собеседников. «Ну, хрен его знает. Трофим, с тебя спрос будет». «Разберемся», — зловеще произносит тот. «Значит так, ставлю точку в разговоре. Главарей мне сюда, живыми. За каждого мертвого главаря 50 человек к стенке. Потом выходите из зданий группами по 10 человек. Оружие выносите с собой и складываете на площади. После этого подходите в тот угол. Там вас обыскивают и сажают на землю. Ждете приказы». «Допросы есть?» «А если их того, снарядом там или еще чем прихлопнуло уже?» «Тогда кому-то не повезло». «Все, ребятки, разговор окончен. Танк подъедет минут через 20 или чуток попозже. Как он выйдет на площадь, все мои предложения отменяются». Бандиты понуро топают назад. Проводив их взглядом, Трофим поворачивается ко мне. «Не шибко ты их. Там же еще с полтысячи их точно есть». «Может быть, и больше». Разглядывая окна зданий в бинокль, отвечаю я. «Их всего около 2000 было, ведь так?» «Ну?» «На площади лежит 4 сотни. Это уж как минимум. Да в казармах тоже сколько-то покосили. В лагере 1000, да смена ихняя. Полагаю, их существенно меньше уже осталось. Ну уж точно не 500 человек. Ну, 7-8 сотен, я думаю». «Командир!» — снова окликает меня кто-то из бригадиров. «Ты глянь, опять бандюки парламентера прислали!» Помахивая в воздухе куском простыни, по плацу неторопливо идет человек. Он подходит ближе, и теперь уже можно рассмотреть его неплохую кожанку и модные брюки. На ногах гостя щегольские полуботинки. Правда, местами наряд запачкан пылью, штукатуркой, но все равно контраст с предыдущими посланцами просто разительный. «Грач 64-му, на связи. Вариант 2, как меня понял?» «Понял, второй вариант, жду команды». «Сколько времени тебе нужно?» 10 минут». «Самовары проверил?» «Ребята доложили, все чисто. Хотя к стрельбе готовность полная. Через 5 минут могли открыть огонь». «Цели?» «Предположительно, те самые». Птица-говорун подсказала, что в штабе дежурили в основном минометчики. Во всяком случае, эти сумели бы выстрелить вовремя. Такой приказ у них был, как мы и предполагали. «Давай работай, я тут резину потяну». Тем временем новый парламентер подходит совсем близко. Его уже проверили и, ничего не найдя, проводили к нам. «Что такое?» — спрашиваю у щеголя. «Кто-то что-то позабыл?» «Вы командир этого воинства». «Считаете, что я?» Уж больно самоуверенно держится этот тип. Есть у него туз в рукаве, просто задницей чую. При последних словах все, кто был поблизости, нахмурились, но гостю это явно по барабану. «Интересное у вас вооружение. Где танки-то нарыли, уважаемый? Простите, но как звать величать, я не в курсе». «Майор Рыжов». «Ну, про то, что вы из ФСБ, мне известно. Не ожидал, что в ваших заначках даже танки есть». «Там много чего есть. Однако же, вы ведь явно не об этом говорить пришли». «Да, вы правы, не об этом. Вы ведь не местный, так?» «Относительно. Но не из этого города, тут вы правы». «Ага. А вот окружающие вас люди местные, я некоторых узнал. Вы не будете против, если они подойдут сюда? У меня секретов ни от кого нет». По знаку Трофима бригадиры подходят ближе, окружая нас полукольцом. «Ну, мы вас слушаем». «Майор, как много времени вам потребуется, чтобы отвести людей от казарм и других окруженных вами объектов?» «Из какого бодуна я это должен сделать?» Щеголь улыбается, снисходительно, самодовольно. «Я же ведь не просто так вас спросил, не местный ли вы. Вы наверняка уже в курсе, что часть семей этих вот товарищей держат в городе». «Всех держат в городе». «Ну да, это я малость оговорился», — соглашается мой собеседник. «Я имею в виду тех, кто расположен около завода. Там еще поселочек есть рядышком». «И про них я знаю». «А про завод?» «А нафиг он не уперся?» «Да вам-то он, понятное дело, что и не нужен вовсе, а вот нам...» «Короче, любезный, время идет». «А вы куда-то торопитесь?» «Я нет, а вот у вас времени осталось не так уж и много». «Это вы ошибаетесь. У меня времени предостаточно. Видите ли, майор, на заводе, точнее, на его подъездных путях, стоят цистерны». «И что?» «Некоторые из них пустые, а вот в трех там есть весьма неприятные вещи». «А именно?» «Там хлор и еще кое-что. Учтите, что насыпь по отношению к поселку стоит наверху. Так что если с цистернами что-то произойдет, поселок станет большой братской могилой». Зароптав, окружающие придвинулись ближе. Щеголь обеспокоенно поднял руки. «Поверьте, от меня тут зависит совсем немного. Пульт управления? Ага. Не в моих руках». «Спокойно, ребята. Поворачиваюсь я к бригадирам. Послушаем его». Вы оставляете на месте танки и тяжелое вооружение. Выходите за город, тогда и поговорим. Те из вас, кто останется с танками, будет немедленно зачислен в ряды сил поддержания порядка. Таковы наши условия. Времени на размышления не даю. Отвечать надо немедленно. Вы же не хотите, чтобы у кого-то там, он кивает на казарму, сдали нервы, и он случайно подал сигнал. Отпускаю клавишу гарнитуры. Грач, слышал меня? Слышал. Ну и? Мне хватило 8 минут, командир. Уверен? Гадом буду. Смотри. 6 человек, радиостанция даже 2. Ракетница. И 2 килограмма тротила, заложенных под каждую цистерну. Все, как мы и думали. Один хрен, действуй по плану. Добро. Звук в наушнике пропал, будто бы обрезанный ножом. Быстрый взгляд в бок. Там у штабной радиостанции засуетились радисты. Ага, стало быть, и им тоже прилетело. Поворачиваюсь к парламентеру. И давно вы додумались до такого вот страховочного полиса? Почти сразу. А что, плохо придумано? Да нет. Придумано-то неплохо, только вот стандартно и ожидаемо. Плохо у вас фантазии, любезный. На вас хватит. Обиженно огрызается тот. Вы думаете? Оглядываясь в сторону радистов и подзываю взмахом руки одного из них. Придерживая на плече карабин, тот подбегает к нам. «Как связь?» «Фигово!» — машет он безнадежно рукой. «На всех диапазонах словно бы песок высыпали. Шорох такой, будто бы в ушах его лопатой разгребают». «Знакомая картинка!» — поворачиваюсь к парламентеру. «Не совсем, не понимаю вас». «А что тут понимать? Грифон ТС собственной персоной». Ни сюда, ни отсюда. Ни один радиосигнал не пройдет. Так что отдать приказ своим подрывникам вам не удастся. Да и некому его отдавать. Парни уже из-под вагонов всю взрывчатку сняли. Еще когда мы планировали всю эту авантюру, грач выкатил из гаража на точке фургончик со всякой хитрой аппаратурой. Был там и этот полезный девайс. При его включении в радиусе нескольких десятков метров напрочь переставали работать любые передатчики. Прибор надежно перекрывал помехи диапазон аж до 6 ГГц. Так что передать отсюда какой-либо сигнал делом было безнадежным. Гость на глазах побледнел, руки его задрожали. «Так... А других-то козырей у вас нету-те. Что, любезный, говорить больше нечего? Он молчит. В таком разе отваливай. И хочу по-дружески тебе сказать, что у нас тут все люди чрезвычайно злые и с хорошей памятью. Так что сделай вывод для себя и подельничкам своим передай. Ну, а вздумает кто-нибудь с ракетницей поиграть, не обессудь. По такому умнику уже столько времени могила плачет в 3 ручья. Пресекая все попытки заговорить, провожаю злодея почти до передового танка. Все, родной, время ваше вышло, так что как раз тебе до дому и добежать. Оглядываясь по сторонам и поминутно ожидая выстрела в спину, парламентер поспешил к дому. Но добежать до него не успел. «Трофим!» — толкаю того в плечо. «Смотри!» На крышу и небольшой балкончик выскакивают несколько бандитов с гранатометами в руках. «Вот вам и второй туз из рукава. Только вот не учли, ребятишки, что с дистанции более чем в 200 метров в танк еще попасть надобно. А это не так просто. разве что в кино удается с первого раза, да и то...